Глава 16. «И как ты со мной расплатишься за это? Ты хоть знаешь, сколько стоит это платье?» — ругалась молодая и весьма симпатичная девушка в вечернем платье цвета неба. Платье было настолько приталенным, что казалось, словно это вторая кожа. А юбка была косой, отчего правая нога оголена куда больше, чем левая. И на этом красивом платье виднелось большое пятно от вина, а рядом стояла перепуганная Виктория. Моя помощница была бледна от испуга, а вот незнакомка, которая, судя по гербу на платье, является аристократкой, заметила меня. И вдруг ее гнев сменился на жалость к ней. «Мой вечер испорчен, планы полетели к коту под хвост. Что мне теперь делать?» — выдавив слезу, выкрикнула девушка. «Позвольте помочь вам», — заулыбался я и, подойдя, перенес в руку склянку с зельем. Взял салфетки со стола, промочил их и провел по платью девушки, потом еще раз, а затем сухими салфетками и немного магии. «Ой, спасибо!» Девушка была в шоке, глядя на идеально чистое платье. Пятна и не было. Хе. Обычное средство для ухода за снаряжением и немного магии арахны для того, чтобы вытянуть лишнюю влагу и высушить платье. «Я каждый день усердно тренируюсь. Правда, в основном, когда я в туалете сижу, но это уже детали». «Прошу не сердиться на мою помощницу. Уверен, она не специально». Сделал я свою самую очаровательную улыбку. «А, да, наверное», — сделала она смущенное личико. «Я Феодосия». «Зябликов Сергей Владимирович», — назвался я, продолжая улыбаться. И как же забавно было наблюдать, как меняется ее лицо. Сперва, судя по всему, она хотела познакомиться, а потом пришло осознание, кто перед ней. А вместе с осознанием пришел и ужас. «Благодарю за помощь, но мне пора. Прошу прощения». Девушка умчалась в уборную, а я хохотнул и сел за стол. Официант уже бежал, чтобы убрать пролитое на пол вино. «Простите», — извинилась Виктория. «Она не виновата. Это все так коза», — вмешалась Оксана, и я кивнул ей. «Это и так было понятно. Зачем еще аристократке так близко подходить к нашему столу?» «Я и не сомневался в этом. Вероятно, она хотела устранить конкуренток», — присел за уже почти пустой стол. Оставался чайничек и легкие закуски, так что налил себе чая. «С аристократами нужно держать ухо востро, и, к сожалению, скоро я и сам стану одним из них». Невольно поморщился. «Все эти банкеты, приемы, манеры и лицемерие...» Эш, плохо стало, когда подумал об этом. Мы немного посидели, попивая чай, но вдруг к нам пришел официант и за счет заведения принес здоровенный рыбный пирог. Ну и еще чая. Так и лопнуть можно. Но пирог был такой вкусный, что даже у женщин опять проснулся аппетит. А когда мы его приговорили, животы стали выпирать и было тяжело дышать. Я прям видел, как женщины жаждали стянуть себе одежду, так как она сдавливает переполненный живот. Улыбка сама появилась на лице, но тут ко мне вновь подошел официант и позвал за собой, вызывая еще больше удивления у гостей ресторана. Вскоре меня привели в ту же комнату, где лежали три раковины. Но не те, в которых руки моют, а которые морские, красивые, кстати, голубые с золотыми линиями. Они были закрыты пробками, и я тут же открыл одну из них. Оказалось, что это артефакты для хранения, что-то вроде шкатулки Альмы. «Благодарю», — кивнул официанту, и тот начал складывать ракушки в ящик, обитый бархатом. «В таких подарки дарят». Улиткин сейчас вовсю пахал на кухне, так что меня не провожал. Но мне оно и не требовалось. Так что вскоре мы оказались в машине, а потом и в отеле. Полетим рано утром, поэтому я спать. Все спать. Пятая республика. Город Клуж-Напока. Это был сравнительно небольшой город. Его население даже не доходило до полумиллиона. Впрочем, учитывая холмистую местность, здесь даже пищу было тяжело выращивать. И город едва мог себя прокормить. Но в этом городе и его окрестностях расположены мощнейшие системы ПВО и ракетные батареи. И, пожалуй, самое главное — это станции слежения. Они сканировали воздушное пространство, а также фиксировали магическое излучение. поэтому, можно сказать, с помощью этих станций можно было наблюдать за всем Карпатским театром военных действий. И сейчас в одном из богатых особняков города собрались многие важные шишки города и региона в целом. Вот только этот прием был исключительно для мужчин. 40 с лишним человек, собравшись в одном большом помещении, обсуждали дела, пили дорогие напитки, а также лапали красивых служанок. «Должен признать, что нам надрали задницу. Но мы сами виноваты, что положились на скандинавов. Бесполезные дикари даже при столь благоприятных условиях умудрились проиграть», — вслух размышлял немолодой мужчина в военной форме Речи Посполитой. Он сидел в удобном кресле и курил сигару, при этом попивая бокал с голубой жидкостью. «Мы проиграли лишь битву, но не войну», — ответил Осман. Он сидел на диване, а с обеих сторон у него расположились две большегрудые служанки. Они массировали крепкие плечи мужчины, пока он попивал всю ту же голубую жидкость. Она являлась очень дорогим, маносодержащим напитком. При этом данный напиток имел целебные свойства, напитывал тело силой и снимал усталость. «Согласен. Мы еще устроим им реванш». «Друзья», — вмешался политик из Пятой Республики, или же попросту Пятый. Он был правителем этих земель в должности губернатора. Мужчине было 40 лет, у него имелось немалое брюхо и проблемы с лишним весом. «Что мы все о войне, да о войне. Мы же собрались здесь, чтобы расслабиться, позвать девочек или что-то поинтереснее». «Вот любите вы, политики, все опошлить», — хмыкнул Осман. «Не обращай на него внимания. У него дома 7 жен, и они его уже за... Да вы понимаете», — хохотнул другой Осман, который являлся кем-то вроде посла. А вот его товарищ, о котором говорили, лишь фыркнул. «У меня лишь одна жена, а мне уже вылюбили весь мозг. Даже голова облысела», — хохотнул военный Пятой Республики. Он был генералом и отвечал за ПВО всего региона. «И да, мы собрались отдохнуть, но и дела стоит обсудить. Так что тащи девушек, а мы пока обсудим важный момент корейцев». «Каретим в огне, тварям», — прошипел поляк. «Сперва продали нам кучу дешевого оружия, а потом выяснилось, что боеприпасы у них едва ли не из золота сделаны». Все собравшиеся были или высокопоставленными военными, или важными политиками, поэтому их осведомленность была весьма высока, да и многие сами участвовали в закупке вооружений. Война требует много оружия и боеприпасов, а учитывая, сколько солдат мобилизуются каждый день, на этого оружия очень не хватает. И тут всех выручили мегакорпорации из Республики Корё. Они продали отличное оружие по приятным ценам, а потом резко повысили цены на боеприпасы. Существенно повысили. И теперь коалиции либо выкидывать все купленное оружие, или смириться и покупать боеприпасы по баснословным ценам. «Нечего тут обсуждать. Нас взяли за яйца и хорошенько поимели», — ответил крупный осман, которому массировали плечи. «Пока не разгоним ВПК до нужных объемов, хотим мы того или нет, но боеприпасы придется покупать у корейцев». В этот момент раскрылась дверь, и люди недовольно повернулись к ней, а там богиня. Женщина настолько невероятной красоты, что мужчины забыли, как дышать, позабыли про жену и захотели упасть на колени и начать молиться этой Афродите. Ее золотые волосы, которые, казалось, сияли, спадали до пола, а белая тога опускалась до пальцев ног. Но вдруг ткань упала на пол, обнажая божественное тело. Мужчины застыли, словно окаменели, и не могли отвести взгляда. Кожа Афродиты была бела и идеальна. Фигуру не описать словами, а чувственные губы молили, чтобы их поцеловали. «Мне одиноко, мальчики. Хочется любви и ласки», — произнесла она, и у мужчин окончательно отключился второстепенный мозг. Казалось, что он просто сломался и больше никогда не включится. Зато заработал основной мозг, активизируясь и насыщаясь кровью, да так, что в штанах стало тесно. Красавица же вышла в центр помещения, и люди как с цепи сорвались. Все 40 мужчин. Они даже дрались за право прикоснуться к богине. И все быстро переросло в настоящую бойню. Люди рычали, кричали и рвали друг друга на части, а все, чтобы богиня не досталась кому-либо другому. Каждый считал, что лишь он достоин коснуться ее тела, а касания других только осквернят богиню. И не прошло много времени, как остался лишь один — крепкий осман. Правда, выглядел он жалко. Мужчина потерял руку и имел множество ранений, а вокруг все было в крови и разрушениях. Лишь одинокая дева стояла посреди комнаты, вся белая и прекрасная. «Ты моя! Только моя!» Словно маньяк бубнил он, подползая к девушке, а та присела. Она чарующе улыбнулась, провела ладонью по щеке мужчины и поцеловала. Но тот же миг тонкий кинжал вошел в ухо мужчины, и он умер. «Крепкие же твари! Сколько времени пришлось на вас тратить!» фыркнула она, и облик красавицы развеялся, а на ее месте появилась худенькая девушка в черном костюме и маске, изображающей похоть. «Ладно». Достав телефон из кармана, расположенного на филейной части костюма, девушка начала делать фотоснимки побоища, после чего покинула помещение, выйдя в коридор. Он также был залит кровью, а на стенах были видны следы от когтей, пули, клинков. А вот трупов не было, но девушка быстро нашла их. Все, кто был в этом особняке, включая охрану и слуг, были сложены в просторном холле и сейчас их обливали топливом. «Уже все?» — спросил ужас. «Ага. В итоге меня так никто и не трахнул», — обреченно вздохнула она. «И это хорошо. Времени мало. Уходим». Ужас кинул зажигалку в кучу трупов, и вспыхнуло пламя. «У нас еще 9 целей, а времени нет совсем». «Не успеем, и это было сразу понятно». Девушка покинула особняк и, кинув на него взгляд, улыбнулась. «Мне, кстати, интересную информацию услышала. Думаю, с ее помощью мы, возможно, сможем доказать свою ценность». «Не отставай! Опаздываем!» — выкрикнул мужчина, и девушка побежала за ним. Дирижабль. Утро. Я шел по металлическому коридору и громко зевал. Выспаться мне не дали от слова совсем. Я проснулся посреди ночи и осознал, что забыл про Фифи и принялся ее искать. Ее нигде не было видно. Поднял на уши весь персонал отеля, и те с трудом, но нашли ее. Повара, сволочи. Влюбились в готовку и усердие Фифи, поэтому и украли ее. Мол, чтобы я улетел без нее. Хитрые какие. А кто мне будет готовить? Так что сейчас я шел по коридору, а на меня смотрели как на чудовище. Кто-то даже комментировал увиденное и выпучивал глаза, словно видят пришельца. А у меня в руках всего лишь шарафея. Ну да, в диаметре она уже почти 50 сантиметров. А еще эти чулочки да туфельки. Блин. А я ведь и правда выгляжу как извращенец. Будто издеваюсь над феей и наряжаю ее во всякое. В коридоре же было весьма немало народу. Все же сейчас судно готовится к взлету. Экипаж занимает позиции, проверяет системы дирижабля и подготавливается воздушный мешок, отчего стоит небольшой гул. Добравшись до своей каюты, я обнаружил внутри женщин. Обе уже были здесь и выглядели выспавшимися. Так что вручил им шарафею, а сам завалился спать. Здесь было 2 койки. И не кровати, а именно койки. Они торчали из стены, их можно было к ней прижать. И да, койки жутко неудобные. Да и каюта крохотная. Наплевать. Я закрыл глаза и вошел в духовное пространство. Оказался на все той же поляне посреди джунглей. Мне нужна энергия, чтобы помочь ПЖМ проснуться. Не знаю, что с ними происходит, но кажется, что я их слишком сильно перенапряг, когда использовал их силы, будучи химерой. Знаю, виноват, не подумал, что такое может произойти. Однако иначе я уже был бы мертв. Из кустов выскочил уже знакомый чешуйчатый кабан. Тебя еще не выгнали отсюда? Возмутился тот, мол, кто меня выгонит, я сильный. Да-да, сильный. Тогда будь лапочкой, поохраняй меня. Хохотнул я и, закрыв глаза, начал медитировать, но вскоре открыл глаза и увидел хряка. Тот сидел рядом со мной и смотрел на меня. Поинтересовался монстр. «Нет, ничего». Продолжив медитировать и вытягивать энергию из окружающего пространства, иногда поглядывал на монстра. а тут хорошо устроился. Поглощает энергию, которая исходит от меня в виде золотого сияния. Я, к сожалению, все еще теряю много энергии. Притягиваю больше, чем могу поглотить. Но ничего сделать с этим пока не могу. Слишком мало опыта и практики. Так что просто сидел, поглощал энергию и направлял ее в Николь и Мию. Сейчас они были нужнее всего, но не прошло много времени, как я услышал визг. Открыв глаза и приготовившись к бою, увидел, как свин бьется с чем-то похожим на муравья, но вдвое крупнее него самого. Кабан выстреливал из пятака духовными шипами размером с арбалетный болт, а муравей из усиков стрелял иглами. Свин же прыгал из стороны в сторону, раз за разом атакуя врага, и его шипы раз за разом пробивали хитин муравья. Но и сам свин периодически получал иглами. И вдруг в голову муравья прилетает кинутый мною камень. Да-да, я, как обычно, жульничаю. Чешуйчатая свинья тут же бросилась в атаку и, создав на носу копье из энергии, протаранила муравья, пробивая тому голову. И только монстр пал, как кабан застыл, не веря в свою победу, а после запрыгал на четырех лапах, радостно визжа. Я же продолжил медитацию. Энергия сама себя не поглотит, но вдруг в груди появился жар. Я аж пар выдохнул и уже собрался было срочно возвращаться обратно, так как не понимаю, что происходит, как вдруг из груди выскочила сфера энергии и, упав на землю, обратилась в Мии. «Шш!» — обрадовалась та и бросилась ко мне, целуясь и обнимаясь. «Какая же милашка!» «Наконец-то ты проснулась!» Я наглаживал красивую змейку, а вот свин немного перепугался, увидев ее, и убежал в кусты. Я лишь посмеялся над ним. «Как можно бояться такой концентрации любви и милоты?» «Так, стоп! А что ты тут делаешь?» Вдруг осознал я. «Шш!» — задумалась она и даже прислонила кончик хвоста к мордочке. «Говоришь, что теперь лучше чувствуешь мою душу и смогла сама выйти из сферы души? Новый уровень связи, что ли?» — недоумевал я. А та лишь помахала хвостом, мол, не знаю. «Вот как? Ладно, поговорю с Василисой, и она подскажет. А пока...» Я зазирался. «Там ягода змеиная. Попробуй, но много не ешь». «Шш!» Она слетела с меня и поползла в кусты, чем до визга перепугала свина. А я продолжил медитацию. Нужно пробудить Николь до нашего прилета. Без нее вся операция будет... Неожиданно раздался визг, полный возмущения. И пришлось мне идти узнавать, что же там за катастрофа происходит. А дойдя до места, увидел Мию, прячущуюся в ягодном кусте, а также свина, который обиженно топает копытом и пыхтит. Змейка же вновь потянулась к голубой ягоде и аккуратно съела ее. Да прищурилась от удовольствия. А свину-то воспринял, словно его ограбили. «Вот жадина!» — хохотнул я, глядя на кабанчика. «Они же быстро растут!» — топал тот копытом. «Ладно, Мия, много есть нельзя. Они слишком мощные». Змейка резко выпрыгнула из кустов и, запрыгнув мне на плечо, обвила меня, словно шарф, и облизнула щеку. Я же хохотал. «Щекотно! И она жутко милая!» Вернувшись к дереву, рухнул на задницу и продолжил медитировать. А Мия пригрелась на моих коленях, да и свин рядом лег, но периодически обиженно похрюкивал. Шло время, но что-то Николь не пробуждалось, и тогда Мия сползла с меня и вернулась с парочкой ягод. У свина от этого зрелища, казалось, едва сердце не остановилось. Погладил малышку и съел ягоду, тут же поморщившись. Но заряд духовной энергии получил, что надо. Да и судя по тому, что свин дернулся, ему тоже перепало от моей вспышки. Дело пошло быстрее. Прямо чувствую, как после ягоды стало лучше даваться поглощение энергии. А потом снова жар в груди. На этот раз он был сильнее, и энергетическая сфера также вылетела крупнее, но... Она развернулась в полете и улетела обратно в грудь. «И что это было?» «Ладно, посижу еще немного, энергии соберу. Вдруг был фальшстарт». Но время шло, и ничего не изменилось. А потом я ощутил воздействие на тело. «Все, нам пора. Охраняй поляну», — приказал я свину, и, поднявшись, чмокнул Мию в мордочку. И мы вернулись в реальный мир. Точнее, в реальность вернулся я, а Мия — в сферу души. Открыв глаза, увидел Викторию перед собой. «Прилетели?» «Да». Взяв вещи, я направился к выходу. И, похоже, я долго просыпался. Снаружи уже царила суета. Люди выгружали из дирижабля ящики, выкатывали цистерны, катили тележки, груженные под завязку. И я даже заметил несколько внедорожников. Помимо этого, снаружи уже собралось немалое количество людей, более сотни, может, 200 или больше. И насчет этой наружи. Солнце беспощадно палило, но жара не сказать, что была прям невыносимой. А вот земля отравлена, оттого имеет серый оттенок, и пусть здесь имелись кустарники, трава и деревья, но они были редки и выглядели болезненными. С юга и востока от нас виднелись горы. До них около 50 километров. Если верить картам, то севернее нас есть несколько ядовитых озер. «Сергей Владимирович!» — ко мне подошел мужчина в черной форме и панамке. Выглядел он крепким и суровым, а также являлся воином-магом. Он протянул руку и представился. «Ермолаев Андрей Андреевич, назначен на эту операцию командующим армейским корпусом. Сейчас мы займемся разведкой и установкой лагеря. Вы вольны делать, что считаете нужным. Однако буду рад, если будете держать меня в курсе дела, дабы я смог помочь. Ну или подготовиться к последствиям». «Хорошо. А начну я...» Пожав руку, я посмотрел на людей вокруг. Все суетились и что-то делали. «Нужно найти источник воды, желательно поближе. Иначе придется идти к озеру». «Уже ищем», — кивнул тот. «Однако, если вода есть, то на глубине. Но это займет время». «Понял. Тогда мои женщины на вас». Я кивнул себе за спину на слуг и Фифи. «А меня нужно отвезти к ближайшему озеру». «Сделаем». Он указал мне на один из трех внедорожников, стоявших рядом, и пошел искать водителя. Но много времени это не заняло. «Вот, если надо, пригоню и магов». Ермолаев вручил мне мешочек с манокристаллами. Весьма немаленький мешочек. «Пока нет нужды. Сперва посмотрю, что там, и возьму пробу воды». «Нам начать с остановки лаборатории?» «Да, будьте добры». Кивнул ему. Забрался в машину, и мы поехали к ближайшему озеру. И я не разочаровался. Оно было примерно 2,5 километра в диаметре. А в 9 километрах от него находилось еще одно озеро. Вот только они были настолько ядовитые, что вокруг них невозможно находиться без противогаза, по крайней мере, обычному человеку. Вода в озере имела вид бензиновой лужи. Она переливалась радугой и выглядела опасной. Вокруг ничего не росло, и даже монстров в озере не было. По крайней мере, я ничего не почувствовал. Зато здесь достаточно высокий магический фон. Ладно. Подойдя к озеру, набрал воды и, развернувшись, призвал Николь, которая, покачнувшись, упала на задницу. «Ого, какая красота!» — хохотнул я, глядя на самую большую грудь, что видел в жизни. «Мой позвоночник!» — простонала Дриада и легла на спину. Но тут же пожалела, ведь эти два огромных шара с соком придавили ее. Тогда я перевернул ее на живот. «Это извращение какое-то! Должен же быть предел тому, насколько они могут раздуться!» — постановила она. «Видимо, я влил в тебя слишком много энергии, поэтому этот предел полетел в одно место», — улыбнулся я, глядя на зеленую попку в черных трусиках. «Что делать-то? И где мы?» — она зазиралась, как могла. «Жуть! Это место даже хуже той пустыни». «Поэтому нам и нужно превратить его в цветущий сад. Ты же хотела этого?» «Я... да, спасибо». Она засмущалась и, кажется, по-другому взглянула на это место. С вызовом. «Тогда приступим». «Погоди. У меня вот что есть». Я показал мешок и высыпал горсть бледно-золотых камушков, которые являются керамиститом. «Ну и вот помощницы». Взмах рукой, и здесь появляется 7 белых дриад. «Фу, гадость. Сейчас помру. Ну и дрянь. Хочу обратно». Они заворчали и начали капризничать, а еще корчить рожицы и закрывать нос. «Как?» Николь искренне удивилась тому, что я приручил дриад. Ну или чему-то другому, кто ее знает. Мысли пока не читаю. Пока. «Подумал, что тебе понадобится подмога. Они жаждали помочь тебе. Правда, девчат?» «А? О, высшая!» Одна из дриад заметила Николь и бросилась к ней. «Ой, а как у вас много сока! Неправда, высшая! Сок? Хочу сока. Можно попить? Хочу подсосаться. Хочу такую же грудь!» Белые дриады галдели и носились вокруг Николь, создавая кучу шума. А водитель внедорожника уже голову высунул из окна, обливаясь слюнями, глядя на обнаженных красавиц. «Молчать!» — рыкнула Николь, и все дриады замерли. «Сели вокруг меня!» После ее приказа дриады окружили девушку и сели на землю, а волосы Лианы и Николь обвили их тела. Остальные волосы вонзились в землю. «Какая же дрянь!» — простонала моя дриада. «Дрянь! Невероятная дрянь! Сок сосать! Всем сосать! А у людей сосут? Сосать людей? Фу! Тихо!» — вновь рыкнула Николь. И я почувствовал магическую силу. «Создаем управляющее дерево. Без него все затянется. Сереж, помоги мне». Ко мне потянулась Лиана, и я сел рядом. А потом началось. По земле ветерком пронеслась волна маны, а затем все стало покрываться тоненьким слоем зеленой травы. Вот только она умерла. Буквально за пару секунд. «Егор, смотайся за образцами растений», — приказал я водителю. «Так это... все здесь?» Он метнулся к кузову и начал перетаскивать ящики. А внутри ростки, семена, корешки и даже орехи. Там же был документ с описанием образцов. Но он не понадобился. Лиана и Николь все обхватили и утащили к себе. Она несколько минут общалась или что-то делала с растениями и семенами, а после расхохоталась. «Что, осознала масштаб работы и обалдела?» — заулыбался я. «Практически. Это будет тяжело, но я клянусь, я создам настолько волшебный лес, что его можно будет назвать раем на земле», — заявила девушка и во все стороны ударила волной маны, а затем из земли начала тянуться трава. «Ха, а что, неплохо? Золотая трава!»